Декстер вышел из комнаты в тот самый момент, когда Билл перестал кричать. «Я рад, что ты сделал это сейчас, а не раньше», — сказал он Малуху. «Вы могли бы испортить мне все удовольствие». Билл снова закричал. Его лицо было бледным от боли. «С тобой все в порядке, Билли?» Малух казался искренне обеспокоенным. «Кивни, если с тобой все в порядке, потому что, когда ты придешь в себя, Уиллард займется твоим вторым пальцем. Если, конечно, ты не решишь, что у тебя есть еще что-то, что ты мог бы нам сообщить». Билл дрожал. Он взглянул вверх и увидел часы на стене над левым плечом Малоха. «О, черт!» — взвыл он. Его взгляд метнулся к полуприкрытой двери в спальню. Он видел на стене тень Джены, пытающейся одеться. Малох разглядывал его с изумлением. «Тебя беспокоит, что когда она вернется с работы, то обнаружит один из твоих мелких грешков на стороне? Ответь мне, Билл. Я хочу услышать твой голос. Это невежливо просто кивать. Если ты кивнешь мне еще раз или заставишь меня ждать ответа дольше 2 секунд, я сейчас же велю Уилларду разбить тебе кое-что, что у тебя имеется только в одном экземпляре». «Да», — прохрипел Билл. «Меня беспокоит, что она узнает об этом». «Для человека, который обладает более развитым воображением, чем ты, сейчас было бы совершенно очевидно, что у тебя есть гораздо более серьезные проблемы, чем та, что твоя жена узнает о любовнице. Ты удивительный человек, Билл, если в силах закрыть глаза на все и не замечать очевидного. Итак, где моя семья?» «Я говорил тебе, что она не общалась с нами, со мной, по крайней мере». «О, мы добились некоторого прогресса. Если она не поддерживала отношений с тобой, я должен честно тебе признаться, Билл, я бы предпочел тоже никогда не знать тебя. Так что мне понятна ее точка зрения, то, стало быть, она могла общаться со своей сестрой, верно?» «Да». «Ну ты и кусок дерьма, Билл. Если даже твоя собственная жена не сообщила тебе, где находится ее сестра. Она ничего мне не рассказывает». «Но ты же должен знать, каким образом они общаются». «По телефону, наверное». «А где ваша телефонная книжка?» «В шкафчике возле телевизора. Там такая папка. Но она никогда не пользуется домашним телефоном. Я следил». «А она получает почту?» «Да». «И где она ее держит?» «В запертом ящике, внизу своей прикроватной тумбочки». Малух кивнул Уилларду, и тот направился в спальню, чтобы отыскать шкатулку. Как только он вышел из комнаты, огни фар осветили коридор, пробежали по их лицам и бросили длинные тени через всю комнату. Леони прижала пистолет к зубам Билла, заставив его открыть рот, затем просунула туда дуло. «Пососи это», — прошептала она. «Если я увижу, что твои губы выпустили дуло, спущу курок». Из спальни раздался звук резкого движения. Дженна попыталась подскочить к окну и подать сигнал тревоги, так предположил Малох. Уиллард оказался намного проворнее ее, и движение прекратилось. Малох услышал, как захлопывается дверца машины. На крыльце раздаются шаги, звук ключа, который вставляют в замок, открывается дверь, захлопывается, входит женщина. Она вошла в гостиную. Сестра жены выглядела старше, чем он помнил ее, да и не мудрено, ведь прошло больше 4 лет с тех пор, как они виделись в последний раз. За это время Малоха предали. Жена и сын сбежали, растворились на просторах Америки, придумали для себя новую жизнь. Даже тогда, когда Малох был за решеткой, они помнили о нем и опасались его мести. У Патриции были длинные пышные волосы, как у ее младшей сестры, но в них блестела седина. Она была не так хороша и всегда выглядела какой-то потертой, блеклой. И, возможно, именно поэтому она вышла замуж за такого козла, как Билл. Малоха, которому, в общем-то, было все равно, интересовало, почему она осталась с ним. Возможно, ей нужен был кто-то, пусть не очень надежный, но лишь бы рядом. Патриция заметила своего мужа, скорчившегося на полу с пистолетом, который незнакомая женщина направила ему прямо в рот. Декстера, который все еще не заправил рубашку в штаны, Брона, державшего в руках открытую телефонную книжку, и Малоха, который улыбался ей, сидя в кресле. «Привет, милая!» — сказал он. «Я дома!» И будущее умерло в ее глазах.